Итак, появление магических существ есть результат мутаций под воздействием природной магии. Мэг остановилась перед доской, бросив взгляд на шкалу на ней. И мы с вами, скорее всего, тоже обязаны своим существованием подобному источнику, а возможно, и не одному, как и ситхи, хотя в их случае процесс зашел куда дальше. Впрочем, есть и другая гипотеза, в прошлом весьма популярная, маги являются потомками ситхи. Отчасти это так, полукровки всегда рождаются магами, но, насколько это возможно отследить, достоверно владел магией уже гейдельбергский человек, а возможно, и прямоходящий. То есть маги, возможно, уже были в тот момент, когда предки ситхи отделились от людей, что произошло около миллиона лет назад. Что ж, на сегодня все, а на следующей встрече поговорим о заклинаниях, используемых в палеонтологии, и вы, кстати, будете весьма удивлены количеством бытовых чар, которые нам приходится использовать. Звон колокола заставил учеников встрепенуться, и Мэг, кивнув, сказала: «Хиндри, задержись, Сириус просил тебе кое-что передать». «Что именно?» – спросил Хиндри, когда класс опустел. «Ты на следующий день после Рождества собирался домой? Так вот, задержись, вместе с Гермионой и Луной, от нее все равно не избавишься. Остальным, пожалуй, пока не стоит знать. Сириус хочет тебе показать какое-то место, по его словам, очень важное, но меня не спрашивай, я уже сказала все, что знаю». «Да тут и думать-то нечего», – пожал плечами Хиндри. «Крестный нашел какое-то укрытие на случай, если дела станут совсем уж скверными. И тогда действительно, чем меньше народу о нем знает сейчас, тем лучше, меньше шансов его засветить. Тебе виднее», – пожала плечами Мэг. «В общем, я сказала, ты слышал». «Разумеется», – разговор с Мэг Хиндри пересказал Гермионе. «Ну а ты как думал?» – пожала она плечами. «Разумеется, у него есть укрытие, и не одно. Тут твой крестный больше на барсука похож». «Почему на барсука-то?» «Да поговорка есть валлийская: у хорошего барсука по три норы, в норе по три от норка, у от норка по трижды три выхода». С этим было сложно спорить, паранойи Сириус не страдал, он ей наслаждался, и нор у него было явно не три. Впрочем, какой смысл гадать, если через несколько дней все и так станет известно? То есть, конечно, не все, паранойя Сириуса вполне оправданно распространяется на всех, но, во всяком случае, все, что надо. Взгляд Хиндри упал на магнитофон, и он заметил: «Как-то тихо у нас, Хиндри», – настороженно произнес Рон. «Если это опять...» «Да нет там ничего страшного», – Хиндри нажал кнопку, и по гостиной Гриффиндора поплыл голос Дона Хинли. «Он на дарк десерт хикхвай, цел винт ин мыхайр, варм смел лов цалитас, рисин куп храук хиайр». Рождество приближалось, вместе с ним приближался и бал, и градус неадекватов в Хогвартсе поднимался со скоростью, провоцировавший на разнообразные похабные шутки. Особенно старался Пивс, как и всегда. Все носились туда-сюда, в 146-й раз проверяли парадные мантии и бальные платья, судорожно искали, кого бы пригласить на бал. Даже Хиндри, у которого все было давно готово, нервничал, хоть и не подавал виду. Только Луна была выше всего этого, наколдовав себе кошачьи ушки и хвост. Она безмятежно прогуливалась по Хогвартсу, угощая всех сыром. Разумеется, у такой Луны не было недостатка в поклонниках, рвущихся пригласить ее на бал. Вот только сама она величественно от них отмахивалась хвостом. Луну пригласил Невилл и получил ее согласие, однако это было известно только Хиндри и Гермионе. Все остальные вынуждены были довольствоваться домыслами разной степени нелепости, вплоть до того, что жаба Невилла на самом деле принцесса, а не маг. Автором последнего слуха, конечно же, был Хиндри, и слух, как обычно, распространился по Хогвартсу быстрее насморка, и при этом бодроперцовое зелье от него не помогало. Кстати, планы самого Хиндри тоже не были достоянием широкой общественности, поэтому Гермиону неоднократно пытались пригласить разные плохо с ней знакомые личности, включая и Крама, по причинам, непонятным никому, кроме него, да и то сомнительно. Получив отказ, Болгарин, впрочем, не сдался и выторговал два танца в обмен на свиток с заклинаниями времен хана Аспаруха. При этом объяснить, какого черта ей сдался этот свиток, Гермиона не пожелала. Впрочем, лишних знаний не бывает, разве что таких, которые выше твоего допуска. Раскопки в выручай комнате продолжались, Брауни каждый день притаскивали порядочную кучу крайне разнообразного барахла, представлявшего хоть какую-то ценность. Добыча складировалась в клубной версии комнаты, тщательно изучалась, и по большей части признавалась бесполезной. Окончательную добычу составили десяток украшений разной ценности, несколько старинных артефактов, один из которых, перстень ядоискатель, даже работал, полдюжины разнообразных кинжалов, дуэльный пистолет и неведомо как очутившийся в Шотландии гуаньдао. Очередная порция тоже не предвещала ничего интересного, однако Хендри не успел даже посмотреть на притащенный Брауни узел, как Луна, неожиданно скривившись, заявила: «Силы темную сторону чувствую я, Тамаде». Нет, рано или поздно это должно было случиться, но Хендри все равно не обрадовался находке. Луна, что там? Наследие предков, отреченное и забытое, Луна копалась в вещах, проклятое и похищенное, оно вопиет об очищении. И Луна подняла над головой диадему Равины Ривенкла, одну из четырех реликвий основателей. Тамаде, выдохнула Гермиона, выхватив палочку. Экспекто патронум. Профессор Дамблдор, похоже, мы нашли еще один хоркрукс. Сириус, у нас хоркрукс в диадеме Ривенкла. Прихвати деда. Не отстал от нее Хендри. Призрачные вороны и олень умчались сквозь стены, и спустя считанные секунды в комнате появился серебристый туманный феникс и голосом Дамблдора распорядился: «Срочно ко мне в кабинет, вход открыт». С диадемой. В кабинете, помимо Дамблдора, Сириуса и Дункана Маклауда, все деканы, Люпин и Ксенофилиус Лавгуд. «Папа», — удивилась Луна, — «впрочем, вот, это здесь». Диадема легла на стол. Феникс, сидевший на одном из приборов, сердито курлыкнул и взлетел на насест, а Хендри скривился от боли в шраме. «Да», — протянул Дамблдор. «Это, конечно, было ожидаемо, но все-таки крайне неприятно. После медальона». «Медальон не обладал никакой ценностью, кроме исторической», — покачал головой Сириус, «а вот диадема. Кстати, это значит, что и чаша Хельги может быть загажена». «Молодцы, ребята, ничего не скажешь», — усмехнулся Дункан. «Ладно, спрашивать, где вы ее раздобыли, не буду, догадываюсь, а вот что с ней дальше делать». «Наследие вопиет об очищении», — твердо сказала Луна. «Очищение, говоришь? Альбус, ты не будешь возражать, если я всю эту компанию у тебя позаимствую до вечера? Знаю я того, кто за это возьмется, да им пора знать». «Ну, если ты уверен, то пожалуйста», — ответил Дамблдор. «Главное, постарайся все-таки уложиться до вечера». «Как раз это не проблема», — отмахнулся Дункан и аккуратно убрал диадему в спорон. «Так, ребята, пойдемте, пора вам кое с кем познакомиться». Выбравшись из камина, Хендри огляделся и присвистнул. Он, конечно, догадывался, что вполне себе магловский замок Данвиган подключен к каминной сети, но догадки к делу не пришьешь. А стоило бы, поскольку камин, судя по всему, был еще и незарегистрированным. Недовольный Хью Магнус, как только из камина появился Сириус, шедший последним, сообщил, что их ждут в кабинете вождя, и смылся. Сверхъестественных союзников клана он не то, чтобы боялся, но опасался и старался лишний раз с ними дела не иметь. И, в общем-то, был прав. Гость, ждавший в кабинете, был Хендри незнаком. Впрочем, хотя бы в лицо он знал лишь нескольких ситхи летнего двора, так что ничего удивительного в этом не было. Высокий, зеленоглазый и золотоволосый, на вид немного моложе Ксенофилиуса Лавгуда, с идеальным лицом, и абсолютно чужой. В кабинете повисла напряженная тишина, арктический холод столкнулся с сухим зноем, на окнах осели капли влаги. «Ты принесла предмет?» — свист ветра над выжженной травой. «Да», — скрежет ломающегося льда. Луна бросила диадему на стол и сделала шаг назад. «Какая мерзость!» — прошипел Ситхи, едва коснувшись ее. «Это не смеет существовать. Ты можешь очистить ее, сокол лета?» «Да, и не потребую платы». Ситхи снова коснулся диадемы и отдернул руку. «Дай мне 3 дня, зимнее безмолвие, и твое наследие вернется к тебе». Трескучая россыпь звуков, ситхи перешли на родной язык. Впрочем, родной ли? Ситхи Британских островов говорили на пиктском, на континенте, на множестве давно забытых людьми языков, и между племенами, на латыни. Но был ли хоть один из этих языков для них по-настоящему родным, или же нет? Да и важно ли это? Ситхи замолчал, шагнул к камину, и исчез в вихре золотого огня. 3 дня, Луна уселась в кресло Дункана и расползлась в нем. «Ненавижу лето», но он поклялся. 3 дня, зимнее безмолвие, протянула Гермиона. «Кто же тогда нейромант? А ты как думаешь, ла команданте?» «Бал». Наконец, день Д наступил, и в Хогвартсе воцарился бардак. Все, или почти все, носились туда-сюда, каждые 5 минут в последний раз перепроверяли мантии и платья, кто-то кого-то приглашал, Кто-то кого-то за это посылал подальше, а то и бил. Словом, как высказался Сириус, это был гребаный бордель, в который напустили веселящего газа. Впрочем, предпраздничный угар захватил отнюдь не всех, белый лотос остался ему неподвластен. Все были давно готовы, все давно проверили и поправили все, что требовалось, и теперь развлекались, наблюдая за чужой суетой и уплетая сыр. «Знаешь, а это и правда весело», — заметил сидевший на подоконнике Хендри, глядя на столкнувшихся в коридоре третьекурсниц Хаффлпаффа. «Просто удивительно, почему все всегда откладывают на последний момент. Ну так кажется, что времени еще полно», — зевнула Гермиона. «Сам, что ли, никогда так не делаешь. И кстати, где Улим? Я его с утра не вижу. Учит Джинни Гельскому», — пожал плечами Хендри. «Правда, лучше всего она схватывает ругательство. Ты что, все-таки решил тащить на бал эту грязнокровку?» Драка никто не ожидал, и настроение он испортил основательно секунд на 5. А потом Хендри поинтересовался. «А ты уже решил, с кем пойдешь на бал, с Крэббом или с Гейлом?» Малфой пронзительно рыкнул. Дернулся было за палочкой, но все-таки пересилил себя и молча ушел. «Вот чего никогда не мог понять, так это какого черта он так выделывается?» — хмыкнул Хендри, провожая Малфоя задумчивым взглядом. «Он, конечно, умом не блещет, но все-таки не полный дурак, как его прихвостни. Ну так надо же показать всем, что он самый главный», — пожала плечами Гермиона. «Сам знаешь, мы же облезлые обезьяны, вот и обезьянничаем». Малфой, не успевший скрыться за поворотом, притормозил, и Гермиона довольно громко добавила: «А вообще, сколько волка не корми, у слона все равно толще». Малфой скрылся чуть ли не бегом, а Хендри, посмотрев на подругу, протянул: «Я, конечно, уже понял, что ты не очень-то домашняя девочка, но тетя Эмма еще и не такое может сказануть, так-то она вас постеснялась, правда? А мне показалось, что она вообще не способна стесняться. Танцевать на столе, причем абсолютно трезвой, она все-таки не стала. А она может, голой, вполне возможно, но я, по крайней мере, ее на таком не ловила. А ты можешь танцевать на столе голой, Хендри Маклауд Поттер? Однажды я станцую на твоем трупе», сообщила Гермиона. «И вообще, пора уже собираться на бал». Разумеется, порядка в гостиной Гриффиндора ничуть не прибавилось, и это при том, что в спальнях все определенно было гораздо хуже. Нагло чмокнув Хендри в щеку, Гермиона удалилась к себе. Кто-то хмыкнул, Рон, засевший в любимом углу, отвлекся от вычисления и спросил: «Слушай, можешь помочь с парадной мантией? Мама прислала самый настоящий ужас. Давай попробуем», — почесал в затылке Хендри. «Кстати, ты не в курсе, куда слинял мой брат? Я его мельком видел во дворе, они с Джинни куда-то спешили. Не знаю, но Джинни заскочила буквально на пару минут и убежала с сумкой», поминая Хагрида, Рон пожал плечами. «Слушай, Хендри, а это ничего, что она все время вокруг него ошивается? Ну не вокруг меня же», пожал плечами Хендри. «Кстати, если и дальше будет ошиваться, передай своим, что мы не против». «Хендри, блин, не, ну а что, это ж вы по жизни похитители девиц. Ладно, пошли мантией твоей займемся». Мантия оказалась полностью безнадежной, старомодная, но сделанная на совесть, чарам она решительно не поддавалась. Все, чего удалось добиться, придать ей кислотно-фиолетовый цвет. «Да», задумчиво протянул Хендри, разглядывая результат. «Может, послать ее Лавгуду? Вещичка-то получилась как раз в его вкусе. Ладно, возьми пока мою, мне она все равно нафиг не нужна». Мантия Хендри была вполне приличной, современной, и не чересчур модной, и абсолютно ему не нужной. Хендри, как всегда, намеревался явиться на бал в большом килте. Его наматывание, конечно, требовало времени, но куда торопиться, если дамы будут готовы только в последний момент. «Всем привет!» — в спальню ворвался Улим. «Братец, мой большой килт не у тебя?» «Может быть», — Хендри вытащил из-под кровати рундук, покопался в нем и извлек тартановый сверток. «Точно! И как он сюда попал? Либо случайно, либо Брауни подшутить решили», — хмыкнул Улим. «Слушай, мы с Джинни Хагрида в порядок приводили, так у нас такое вышло, просто утопиться и не жить, только копья не хватает». Улим выскочил из спальни, а Хендри, раскладывая на кровати килт, вздохнул и сказал: «Знаешь, Рон, мне как-то боязно». Заклинанием Тимпус Хендри принципиально не пользовался, обходясь либо наручными, либо, для торжественных случаев, карманными часами. Судя по часам, Прекрасной половине факультета пора было поторопиться. Но как раз торопиться дамы и не собирались. Дамы, как и полагается, величественно снизошли к кавалерам, пребывавшим в шоковом состоянии. И дело было далеко не в лаванде, упакованной в розовые кружева, и не в охотницах, даже теперь ухитрившихся не изменить стилю милитари. Нет, причиной шока была Гермиона. В темно-сером шелковом платье, чуть ниже колена, без рукавов, с умеренным декольте, платье переливалось и отблескивало, то ли металлической нитью, то ли чарами, и при этом довольно тонкое, длиннейшее, метра полтора, как не больше, нить мелкого жемчуга, несколькими петлями лежащая на груди. Вместо привычного хаоса на голове, замысловатая прическа. «Два билета на Мавританию, моя госпожа», — ухмыльнулся Хиндри, с поклоном протянув Гермионе руку. «Мисс Чанг, это совершенно недопустимо. Кажется, еще немного, и МакГонагалл начнет орать. Это даже не бесстыдство, я даже не знаю, как это назвать. Это цепая», — любезно подсказал Хиндри, разглядывая чемпионов и их спутников, вернее, одну конкретную спутницу. «Ну надо же, а наша скромняшка не такая уж и скромная», — ухмыльнулась Гермиона. Хиндри только молча кивнул. Действительно, Чжоу Чанг ухитрилась переплюнуть даже Вейлу. Чжоу явилась на бал валом цепая с двумя пурпурными розами на груди и с разрезами едва ли не до талии, поверх которого была накинута белая с золотом курточка. Волосы Чжоу были собраны в тугой хвост, оставляя справа падающую на лицо широкую прядь, прикрывавшую глаз. Пуританская магическая Британия в лице профессора МакГонагалл была в ярости, а прогрессивные силы в лице парней таращились на ножки Чжоу и по большей части были не способны думать ни о чем другом. «Это непристойно и возмутительно, мисс Чанг», — заявила МакГонагалл, поджав губы. «После бала вас ожидает серьезный разговор с директором. Судя по всему, сказать гриффиндорский декан собиралось много всякого интересного, но, к счастью, колокол возвестил начало бала, двери распахнулись. Луна, Патефон и Сонорус, в зале чемпионы появились под выход гладиаторов. Луна, из чадия зимы», вздохнула Гермиона. «Надеюсь, Шинми у нее тоже есть». «Танго есть точно, я ей сам пластинку ударил на день рождения», подмигнул Хиндри. «А ведунья еще и диско играют. Что ж, леди и джентльмены, слава зиме». Кому принадлежала идея пригласить ведуней, Хиндри не представлял, но сама она была достойна Лавгудов. Один Хагрид в условно-средневековом костюме, смотревшийся то ли германским императором, то ли свирепым викингом, стоил многого. Ну а если добавить к этому собственно Луну? Да, этот бал запомнится надолго. Впрочем, началось все вполне благопристойно, вальсом. Вальс был Хиндри смутно знаком, однако вспомнить его так и не удалось, не в последнюю очередь благодаря Гермионе, весьма активно прижимавшейся к нему. Ведуньи, против обыкновения, вели себя мирно, луна не наблюдалась, хотя время от времени пролетающие по залу порывы холодного ветра весьма недвусмысленно намекали на ее присутствие. Но долго так продолжаться не могло. Еще два танца, с Джинни и с Парвати, перерыв. Танцы все-таки довольно утомительная вещь, так что кубок пунша явно не повредит. И вот тут появилась луна. Как всегда, никто не понял, как она оказалась на сцене. Только что музыканты спустились отдохнуть и, возможно, пораздавать автографы, а мгновение спустя девушка в льдисто-белом платье, сшитом из зимнего ветра, усевшись на пятки, перебирает струны арфы. Хириэс Алады в Хоэссуре, Алудхат Глиттерс из Голд, Антшеэс Буинка Стайрвей Тохиавин, в Хенше Гетст Хирише Кнофс, и в Пхестере Сари Алуд Сласет, Витха Воршец Ангет Хатшет Семифор, ах, ах, Антшеэс Буинка Стайрвей Тохиавин. Также незаметно на сцену вернулись и музыканты, подхватывая мотив, и вслед за ситхи поднимаясь по той самой лестнице в небо. В Хенал Лари Ане Антане и Салу, то Беарот Скант Нот Торол, Антшеэс Буинка Стайрвей Тохиавин. Тишина, а затем ведуньи наглядно продемонстрировали, что приглашать их было рискованно, а для некоторых чопорных волшебников так и вовсе катастрофически. Кумпарситу Хиндри узнал мгновенно и протянул Гермионе руку, вот только их опередили Седрик и Чжоу. Часть преподавателей, МакГонагалл или Хагрид, например, залились краской так, что только не светились, другие, как Флитвик и, как ни странно, Дамблдор, похабно скалились. Кто-то просто пялился, но равнодушным не остался никто, и никто, кроме Хиндри с Гермионой и Сириуса с Авророй, не присоединились к танцующим. «Это возмутительно и непристойно», — зашипела МакГонагалл, едва музыка смолкла. «Это просто неприемлемо», — В конце концов, это платье, а теперь еще и танец. Все испортила Луна Лавгуд. Подкравшись сзади, она замысловато взмахнула палочкой, снабдив МакГонагаллу кошачьими ушами, в раздражении прижатыми к голове, и длинным встопорщенным хвостом. По залу прокатилось хихиканье, большая часть учеников уставилась на заместителя директора. «Ня», — сказала Луна и скрылась в толпе. Раздались отчетливые смешки, МакГонагаллу сбилась с темпа, провела рукой по голове, ощупала хвост. 10 баллов за прекрасную трансфигурацию, мисс Лавгуд», — произнесла МакГонагаллу, ощупывая уши, и -5, за несвоевременную демонстрацию таланта. Однако это ее отвлекло и, отменив трансфигурированное, МакГонагаллу все же перестала кидаться на Седрика и Чжоу и манеру танцевать Сириуса. Близнецы, разумеется, немедленно заинтересовались новинкой, зажали Луну в углу и насели с просьбами научить их. Луна нисколько не возражала и с удовольствием научила, и тут же наколдовала кошачьи ушки и хвост себе, а потом ведуньи, не иначе как с подачи Луны, хотя ее никто не поймал, заиграли Шимми. «Да к Мордриду все это!» — воскликнула МакГонагаллу, бросив шляпу на стол. «Альбус, вы ведь помните?» «Да, тот выпускной был великолепен, жаль, что Батильда сегодня не с нами», — вздохнул Дамблдор. «Впрочем, вспышку криви никто бы не заметил, даже поставь он на свой аппарат дуговой прожектор. Всем было не до того, и в самом деле, где Колин со своей камерой, и где директор Хогвартса, отплясывающий Шимми со своим замом». По большому залу разнесся звонкий голос Луны. «Анархия!» Луна была абсолютно права, бал стремительно и с полным восторгом скатился в полнейшую анархию. После Шимми в исполнении Дамблдора с МакГонагаллу, который Джастин объявил одной из трех безумных плясок Британии, все остальные решили, что терять им нечего, и принялись отрываться, кто как умел, а умели все отлично, и в результате остались довольны почти все, за исключением, разве что, Снейпа, Каркарова и младшего Крауча. Впрочем, Снейп был недоволен всем и всегда, Крауч был слишком занят оборотным зельем, а мнением Каркарова вообще никто не интересовался, даже его ученики. Особенно его ученики, видимо, в Дурмстранге возможности оторваться не было вообще. Постепенно накал начал спадать, из зала то и дело выскальзывали парочки или выползали утомившиеся студенты, а Дамблдор принялся незаметно наводить порядок, пока не случилось чего-нибудь уж совсем безумного. Хендри и Гермиона под шумок ускользнули с бала и теперь бродили по саду, в который временно превратили двор замка, защитив его от холода. Преподаватели так и остались в зале, пытаясь удержать хоть в каких-то рамках хаос, и в кустах, судя по шебуршанию, как минимум целовались, массово. «Интересно, может ли Малковиан быть зимним ситхи?» – задумчиво протянула Гермиона. Впрочем, откуда в руках Гермионы появилась музыкальная шкатулка, Хендри так и не понял. «Кстати, ты заметил, что Рон танцевал с Дафной?» – спросила Гермиона, поставив шкатулку на скамейку. «Так, у нас 1 минута, Уизли», – пожал плечами Хендри. «Ирландские разбойники, как обычно, свято следуют примеру своего предка. И я надеюсь, у тебя там не экстрим, сейчас услышишь», — ухмыльнулась Гермиона. 2 билета на Мавританию, маэстро». Это было танго, абсолютно незнакомое, да еще и русское, но голос у певца был потрясающим, и пел он на Сингапуре, странно контрастируя с холодным и промозглым шотландским декабрем. Прозвучали последние ноты, танцоры остановились, и Гермиона неожиданно подалась вперед и поцеловала Хендри. Тот, вполне закономерно ошалев от такого, пару секунд стоял столбом, а затем не менее закономерно отреагировал, да так, что отстранились они друг от друга далеко не сразу. «Да, это было познавательно», — протянула Гермиона, разглядывая Хендри. «Как насчет еще 1 эксперимента, пожалуй, не помешает», — ухмыльнулся Хендри, разглядывая подругу. «Главное, Колин занят». Повторный эксперимент вышел гораздо лучше, не в последнюю очередь потому, что Хендри не тупил ни секунды. «Так-то лучше», — ухмыльнулась Гермиона. «Ну ладно, пока хватит, а то меня сейчас понесет не хуже Лавгуд. И ты пойдешь нести возмездие во имя Луны, Бака», — фыркнула Гермиона. «Но ты прав, наша ситхи-анимешница еще и до чего похуже довести может. Слушай, может, тут посидим, поболтаем, а то возвращаться как-то нет настроения». «Давай», — согласился Хендри. Усевшись на скамейке, Гермиона устроилась вплотную к Хендри, глядя на вздрагивающие кусты, неожиданно спросила: «Как ты думаешь, чем все это кончится?» «Ну, или мы уделаем самозванца», — вздохнул Хендри, Или наши друзья из холмов сделают это сами, да и половину Европы заодно прихватит, и это в лучшем случае. Это само собой, но я про турнир. Ну, Барти же здесь, стало быть, готовится какая-то грандиозная подстава. Скорее всего, на третий тур, но может и на второй. Так что попрошу-ка я у Сириуса подводный пистолет, у него точно был русский, а от палочки под водой толку мало. Впрочем, нет, пистолет я у него вытребую в любом случае. Потому что тонна торпикса, это все-таки перебор, ухмыльнулась Гермиона. Ладно, пошли обратно, пока Снейп все-таки не вылез, и пока без нас что-нибудь не случилось. Нет, этот бал определенно войдет в анналы Хогвартса. Причем без мыла, добавил Хендри, поднявшись и протянув руку Гермионе. Вернулись в большой зал они на редкость вовремя, и совсем не потому, что Снейп собрался наводить порядок в зимнем саду. Возможно, он и собирался, только это не имело никакого значения. Сириус спрыгнул со сцены, и ведуньи ударили по струнам. Незнакомая бешеная музыка полоснула по нервам, заставив напрячься в ожидании боя. Кто сказал, что страсть опасна, доброта смешна, что в наш век отвага не нужна, как и в старь от ветра часто рушится стена. Крепче будь и буря не страшна. Замок Вольфенштайн. Два автомобиля, потрепанный пикап и видавший виды Форт Англия, свернули с шоссе на проселочную дорогу и скрылись в холмах. Даже если кто-то их и заметил, то вряд ли обратил внимание, машины были абсолютно ничем не примечательными. Конечным пунктом поездки оказался охотничий домик, не то, чтобы совсем заброшенный, но явно редко использующийся. Впрочем, автоматические ворота гаража работали исправно, пропустив обе машины и опустившись за ними. «Отсюда пойдем пешком, здесь недалеко», — сообщил Сириус, выбираясь из Форда. «Около сотни метров, точно я не мерил, да и значения это не имеет. Что-то я не вижу никакого замка нигде поблизости», — проворчала МакГонагалл, выбираясь вслед за Блэком. «Замок или нет, а антиоперационный щит здесь есть», — заметил Дамблдор, задорно блестя очками. «Сириус, мальчик мой, почему мне кажется, что ты затеял какую-то шалость?» Сириус не ответил. Открыв дверь, он дождался, пока вся компания выйдет на улицу, и сказал: «Смотрите под ноги и запоминайте тропу. Я пока еще не заминировал тут все к Мордреду, но это недолго, особенно если знать пару заклинаний». «Сириус», — закатила глаза Гермиона, — «если кто и мог до такого додуматься. Вообще-то изначально оно для того, чтобы картошку сажать», — заявил Сириус, шагая по еле видимой тропке, — «но мины ничуть не хуже идут». Гермиона, шедшая за ним, молча закатила глаза. «Смирись», — хмыкнул следовавший за ней Хендри, — «это Сириус». За Хендри шагала Луна, за ней — МакГонагалл и Дамблдор, а замыкала процессию Мэг, внимательно разглядывавшая окрестности. Тропа вывела к невысокой гряде холмов и уперлась в банальную железную решетку, закрывающую вход в узкий коридор. «Пришли», — сообщил Сириус, сдвинув решетку, — «еще немного». «Образцово-показательный Дивон», — сообщила Мэг, разглядывая вход. «Сириус, тебе в этой штольне красный песчаник не попадался?» «Это не штольня, и открытой породы здесь нет». За решеткой начинался бетонный коридор, метров через 10 резко сворачивающий под прямым углом, тускло освещенный несколькими лампами. Посередине же этого коридора обнаружилась слегка утопленная в стене серая металлическая дверь с кодовым замком. Сириус ввел 6 цифр, и с тихим гулом скрытых механизмов толстенная противовзрывная дверь величественно распахнулась. «Добро пожаловать в бункер замок Вольфенштайн, леди и джентльмены». Еще один коридор, несколько раз поворачивающий под прямым углом, еще одна противовзрывная дверь, только на сей раз прикрытая пулеметными турелями с дистанционным управлением, и тайное логово бродяги предстало перед ними во всей красе. Короткая экскурсия по бункеру завершилась в командном пункте в самом низу подземелья. «Да», — изрекла Гермиона, разглядывая многочисленные пульты, экраны и тактические планшеты футуристического и не очень вида, не гараж АЕН, конечно, но все равно сурово. Хендри же поинтересовался: «Сириус, ты, конечно, мой любимый крестный и вообще, но, волосатая задница Мерлина, нахрена, и почему Вольфенштайн?» «У, эта история почище комедии Шекспира», — осклабился Блэк. «Ты же знаешь, что настоящая звериная сущность лунатика – хомяк. Ну вот, дело было года полтора назад, как раз копье судьбы вышло. Сижу я, значит, тихо мирно играю, и тут загорается камин, вываливается эта блохастая тварь и заявляет: «Прикинь, бродяга, я нам бункер купил. Я малость обалдел от такого, сохранился и требую подробностей». Оказывается, У его подружки есть брат, у брата есть приятель Сквиб, который работает в Министерстве обороны. Министерство потихоньку избавляется от лишнего имущества, холодная война кончилась, денежки привернули, все дела. Ну и, короче говоря, среди прочего был этот бункер, не знаю, что тут раньше было, но лунатик в него всеми лапами и зубами вцепился. Взгрел я его, конечно, ибо денег он высадил немерено, но решил, что бункер пригодится. Вот он и пригодился. А замок Вольфенштайн, я его назло лунатику назвал, он почему-то эту серию терпеть не может. И почему я не удивлен? Вздохнул Хендри. Ладно, Транжира, на что твой замок способен? Мегатонну при воздушном подрыве он выдержит с гарантией, доложил Сириус, и килотонн 400, при наземном взрыве, но тряханет так, что мало не покажется. А для магии он вообще неуязвим. Разве что ситхи смогут до него докопаться, но вряд ли станут. Поговаривают, так и не найденную американскую бомбу стянули именно зимние, заметила Гермиона, покосившись на Луну. Луна взгляд проигнорировала, командный пункт интересовал ее гораздо больше. Гермиону, впрочем, тоже, так что подкалывать подругу она не стала. «Итак, вы видели все самое интересное», — заговорил Сириус, «запасные выходы я вам покажу потом. Кстати, имейте в виду, что в том доме есть камин, подключенный к сети, а из самого дома ведет подземный ход, не особо глубокий, но укреплен как следует и бетоном, и магией, так что выдержит все то же самое, что и бункер. То есть мы могли прямо оттуда отправиться». Мэг выбила из пачки сигарету, посмотрела на нее и засунула за ухо. «И нафига? Теперь вы сможете аппарировать прямо в сквозняк», — объяснил Сириус. «Вход в него не закрыт, основной щит глубже, а тот, что вокруг, распознает сигнатуры. Мальчик мой, а ты, однако, серьезно продвинулся», — заметил Дамблдор, поглаживая бороду. «Вынужден вас разочаровать, Альбус, но этот щит ставили еще военные», — вздохнул Блэк. «И как они это сделали, я могу только гадать, хотя здорово смахивает на австралийскую школу. Но это все же не она. Тогда, вероятно, я знаю, кто это сделал», — Дамблдор блеснул очками, «но мы, кажется, отвлеклись. Да, этот бункер магически расширен и снабжен запасами, так что даже если перебросить сюда вообще всех из Хогвартса, даже в полной изоляции мы сможем нормально прожить 3 года. Не думаю, что это понадобится, но все же, да, мне бы тоже не хотелось, чтобы это понадобилось», — согласился Дамблдор. «Что ж, полагаю, мы видели все, что следует». «Да, можно возвращаться», — кивнул Сириус. «Надеюсь, все понимают, что не стоит об этом месте болтать. Кстати, а здесь есть поблизости какой-нибудь приличный отель, трактир с комнатами или хоть что-нибудь?» — неожиданно спросила Мэг. «Могу пустить в дом к дежурным, но зачем, Сириус?» Мэг закатила глаза. «Ты, конечно, не понимаешь, но вот это все, отличнейший, просто образцово-показательный Дивон, нетронутый Дивон». «Все ясно», — хмыкнул Сириус. «Копайся, сколько угодно, только к замку не лезь». Возвращались сильно поредевшим составом, профессора отбыли камином, а Мэг умчалась в холмы, прихватив лопату и одного из дежурных. Проводив ее взглядом, Сириус вздохнул и сказал: «Да, пожалуй, из Хогвартса надо будет сюда вернуться и присмотреть. Этот энтузиазм меня немного пугает». «Летом», — заявила Луна, — «хозяйка костей гораздо страшнее». «Это точно», — согласилась Гермиона. «И скажи спасибо, что в Дивоне не было динозавров, хотя это ее не остановит. Хуже того, здесь, по идее, можно найти древнейших амфибий, так что если у тебя есть хорошая, подробная и точная карта, а она у тебя наверняка есть, дай ей копию, если, конечно, не хочешь увидеть нашествие топографов». «Я ей лучше своих ребят на помощь пошлю», — буркнул Сириус. «И счет, естественно». «Ну и где вы были?» — осведомился Улим, едва парочка появилась в гостиной. «Мы тут все каникулы должны сидеть, а вы двое катаетесь невесть куда». «Извини, брат, но это не моя тайна», — ответил Хендри. «И для всех нас будет лучше, если тебе и не придется узнать, что это». «Вот даже как», — Улим вздохнул. «Надеюсь только, тайна не короны, всего лишь Сириуса. Я даже и не знаю, что хуже», — вздохнул Улим. «Кстати, пока вас не было, Дафна чуть не подралась с одним французом из Марселя». Королева Пик полезла в драку. Хендри уставился на брата, словно тот признался, что всегда был инопланетянином. «Это вообще как?» «Всего лишь честно оценила действия французского флота во Второй мировой», — фыркнул Улим. а этот идиот и взвился. Ну, дальше, сам понимаешь, слово за слово, ногой по яйцам. В общем, баллы со Слизерина только чудом не полетели, Дафна заявила, что он к ней приставал. Ну, он-то ответить не мог, сам знаешь, как Дафна бьет. Жаль, Луны не было, она бы всем мозги в 33 узла завязала и бантик сверху приспособила. Это точно, ухмыльнулся Хендри. Никаких новостей больше нет, никаких, печально признал Улим. Ну и ладно, отмахнулся Хендри. Ты Плутарха дочитал? Ага, забирай. Гвинхвивор отвлекла Хендри от книги, каким-то образом просочившись в гостиную и разразившись своим обычным карканьем. Можно подумать, ты ворона, вздохнул Хендри. Да, я знаю, что ты по-другому не умеешь, но... Давай письмо. В конверте оказалась связка тонких металлических цепочек и записка. Порталы в тот самый сквозняк на всякий случай. Для всего Белого Лотоса. Гермиона, созывай всех. Экспекто патронум. Пока что только Гермионе удавалось сделать патронуса невидимым для всех, кроме адресата. Сбор в выручай комнате. Немедленно. Что-то случилось. Выглянул из спальни Рон. Случилось. Общий сбор в выручай комнате. Там и расскажу, чтобы зря время не тратить, бросил Хендри, поправляя очки. Пошли. На сей раз комната приобрела вид конференц-зала. Хендри кивнул собравшимся, выложил на стол цепочки и сообщил. Это порталы. Активируются командой код 0, перебрасывают в укрытие. Работа Сириуса, так что многие барьеры пробивают. Носить лучше всего на шее, в конце концов, руку или ногу можно и оторвать. Вот спасибо, буркнула побледневшая Джинни, схватив цепочку и застегнув на шее. Обрадовал до кошмаров, и я еще, как дура, влюблялась в этого дикаря. Чего? Рон выронил блокнот, поймал его, зажмурился и зашевелил губами. Секунд через 10 он выдохнул, потряс головой и спокойно спросил. Джин, ты дура? Есть немного, неожиданно признала Джинни. Меня извиняет то, что мне было 10 лет, и я понятия не имела, что это за тварь. Дикий шотландский горец, ухмыльнулся Хендри. Кровожадный варвар с клеймором в зубах и все такое. Бака, популярная механика с характерным хлопком опустилась на голову Маклауда. Разумеется, о порталах молчали. Слишком много вопросов появилось бы у непосвященных, особенно у тех, кому вообще не следовало знать о существовании бункера, по крайней мере, до эвакуации. К сожалению, далеко не все последователи Волдеморта были идиотами, и кое-кто, услышав о самом существовании укрытия, начал бы копать, и наверняка раскопал бы что-нибудь лишнее. И если в бункер им все равно было никак не прорваться, то всплывшая попутно информация почти наверняка оказалась бы весьма чувствительной к разглашению. Все по-взрослому, как сказал по этому поводу Сириус, как в лучших домах, белых домах. Это раздражало, но приходилось смириться. Хендри всерьез планировал политическую карьеру, и представление о внутренней кухне международных отношений было весьма кстати, пусть и пока что на соответствующем уровне. И слава всем богам, что политика магического мира была менее жутким клубком хотя бы из-за того, что магов было немного. Посвященные, разобрав порталы, постепенно расходились, пока не остались только сам Хендри, Гермиона и Седрик. «Маэстро, чего тебе, Дигори? Может, пригласим Чжоу в клуб? Не раньше, чем крестный перепроверит ее родню. Серьезно, Седрик, он уверен, что эта семейка если и не входит в гонконгскую триаду сама, то в близком родстве с одним из ее вожаков. Не то, чтобы это было совсем неподходящее знакомство, но с такими людьми надо обращаться аккуратно, сам понимаешь. А что такое гонконгская триада? Спросил Седрик, заработав недоуменные взгляды. Ты еще скажи, что не знаешь, что такое Гонконг и где это? Фыркнула Гермиона. Про Гонконг-то я знаю, а триады? Это китайская мафия, объяснил Хендри, и колдуны у них обычно отменные, особенно в Красном Китае, мастера по части маскировки. В общем, имей в виду, так-то она девчонка славная, хоть и не в моем вкусе. Ошарашенный Седрик вышел. Проводив его взглядом, Хендри мрачно вздохнул, делать было решительно нечего. Что будем делать дальше? Спросил он. Понятия не имею, Гермиона пожала плечами. Можно, конечно, сделать задание на каникулы, но его мизер, а у меня, как ни странно, нет ни малейшего желания с ним возиться. Может, попробуем еще раз разгрести эту свалку? Думаешь, найдется еще один Харкрукс? Вряд ли, но что-нибудь интересное может подвернуться. И парочка, перезагрузив комнату, с энтузиазмом принялась за поиски. В этот заход ничего особо интересного обнаружить не удалось, только несколько раритетных книг, причем магловских. Зато выяснилось, что манящие чары в виде акция какая-нибудь фигня не срабатывают. По-моему, это было ожидаемо, заметил Хендри, после третьей неудачной попытки. Насколько я себе представляю их работу, тебе нужно видеть предмет, или хотя бы четко его представлять, а я, при всем богатстве твоего воображения, все же не думаю, что ты в состоянии представить абстрактную фигню. Ты уверен? Вот знаешь, у Луны это может получиться, но она ситхе, и мозги у нее работают сильно по-другому. Но у нас с тобой, никак. Тогда позовем Луну и попробуем еще раз. Гермиона, вздохнул Хендри, лунатик тебе, случайно, не родственник, а то, я смотрю, у тебя тоже настоящая звериная сущность, хомяк, безделье. Январь обещал быть скучным, и Хендри это решительно не устраивало. Требовалось что-нибудь устроить, но пока что в голову ничего не приходило, и оставалось только сидеть на подоконнике, болтать с Гермионой и наблюдать за Роном. Рон, получивший за какую-то мелочь отработку, ловил миссис Норрис, совершенно официально. Кошке полагалась порция глистогонного, но та совершенно не желала признавать важность профилактики и от медицинских процедур старательно уклонялась. Разумеется, Филч был просто счастлив переложить ловлю строптивой кошки на первого же неудачника. Им оказался Рон. Кис-кис-кис. Рон подкрадывался к кошке, держа в одной руке кусок куриного филе, а в другой – флакон с зельем. «Смотри, что у меня есть. Видишь, какая замечательная курочка. Она твоя, только подойди, мры». Презрительно отозвалась миссис Норрис, дернув хвостом и не сдвинувшись ни на долю дюйма. Чеканный наплечник доспеха ее абсолютно устраивал. «Послушай, мы делаем это для твоего же блага». Рон сердито покосился на скалящегося Хендри и решил сменить тактику. «Ну да, зелье противное, так они все противные, а я тебе мясо дам. Вот, видишь, куриная грудка, отборная, профессорам, и то не полагается, только больным». Уговоры продолжались уже часа полтора, Рон разливался оппозиционным политикам, но кошка ему упорно не верила и приближаться отказывалась. В итоге он все же не выдержал и сказал: «Ладно, не хочешь по-хорошему, будем по-плохому, инкарцера». Даже связанная кошка ухитрилась, однако, не свалиться с наплечника. Рон подошел к ней, влил зелье, убрал веревки и отдал мясо. Миссис Норрис недовольно зашипела, но от филе отказываться не стала и удалилась, задрав хвост. «А вот если бы ты не кочевряжилась, все было бы куда проще», — наставительно сообщил ей вслед Рон, «и ты получила бы мясо гораздо раньше». «Рон, это все-таки не Книзл», — заметила Гермиона. «Она, конечно, чертовски умная тварь, но вряд ли она тебя действительно понимает». «Все она прекрасно понимает», — отмахнулся Рон. «Эта тварь умнее нас троих, вместе взятых, я тебя уверяю». «Слушай, может, она и впрямь демон?» «Да нет, просто мутант», — пожала плечами Гермиона. «Ладно, пошли в гостиную, если ты не сделаешь домашку, с ней б тебя самого пустят на ингредиенты». «Скука», — констатировал Хендри, отложив речные заводи. «Со скукой надо бороться. У кого есть идеи?» «Квартет чемпионов», — предложил Рон. «Крам только поет, а Седрику на ухо дракон наступил, так что не выйдет. Битва волынщиков уже лучше, но одного этого мало», — Хендри поправил очки. «Нужно что-то еще, причем достаточное, чтобы занять всех до самого второго тура. Фред, Джордж, я на вас надеюсь, мы что-нибудь придумаем», — отозвались близнецы в своем обычном стиле. «Сейчас, конечно, зима, а это дело обычно летнее», — задумчиво протянула Гермиона, разглядывая речные заводи. «Но не сыграть ли нам в Хикуманагатари кайданкой? А что это?» Тут же навострила уши Лаванда. «О, это замечательная вещь», — ответила Гермиона. «Только надо народу побольше, желательно, как раз 100 человек. Все собираются в темной комнате, каждый приносит свечу и рассказывают всякие страшные истории. Каждый рассказавший гасит свечу, и когда погаснет последняя, должно случиться что-нибудь необыкновенное. Ты извини, конечно», — Улим почесал в затылке, «но когда в нашей школе происходило что-нибудь обыкновенное, значит, это должно быть нечто уж совсем из ряда вон выходящее», — пожала плечами Гермиона. «Что-то на уровне подрыва преподавательского туалета, когда там будет сидеть Снейп». «Гермиона, страшная, но если у нас будет гарантия, алиби, то мы можем рискнуть». «Риск, конечно, дело благородное, но надо все-таки отличать разумный риск от идиотизма», — изрек Хендри. «Итак, все за, тогда за ужином в большом зале объявим и попросим разрешения остаться в нем на ночь. Ну а если не разрешат, придется собираться в гостиной. Дамблдор идею одобрил. Больше того, он даже вызвался принять участие и призвал преподавателей, однако согласились только Флитвик и Спраут. Среди учеников желающих оказалось больше, и в итоге действительно набралось человек 100, разумеется, включая Белый Лотос в полном составе и чемпионов. Просто замечательно. Гермиона предвкушающе потерла руки. Много интересного мы сегодня услышим. Мне как-то уже страшно, поежилась Лаванда Браун. А ведь еще ничего не началось, поддержала ее Парвати Патил. Гермиона, страшная, хором заключили обе. Таким на памяти Хиндри большой зал не был никогда, без привычных парящих в воздухе свечей, темный и пустой, он производил гнетущее впечатление. Самое подходящее место для страшных историй. Дамблдор сдвинул столы, так что разместились все, огладил бороду и сказал: «Ну что ж, кто начнет? Ты, Луна, жил некогда могучий король», начала Луна каким-то странным голосом. История была смутно знакомой, как и все кельтские саги, полной убийств и предательств, но при этом определенно не людской и действительно пугающий. Вот так и погиб белый сокол Гвинеда, закончила Луна, а из крови его выкован был меч для того, кто отомстил за его гибель, и был это Артур Мапутер, что последним правил на холмах и под холмами. Тихий выдох, и свеча перед Луной погасла. Пожалуй, теперь мой черед. Дамблдор задумчиво огладил бороду. Слыхал я эту историю в юности от одного своего друга из Швейцарии, а сам он утверждал, что она и впрямь случилась с его отцом. На этот раз Хиндри не услышал ничего знакомого даже отдаленно, правда, заподозрил, что это переделка какой-то средневековой легенды. А впрочем, какая разница, история, то все равно была впечатляющей. За Дамблдором пришла очередь Гермионы, нахально пересказавшей По, за ней выступил Крам, за Крамом, сам Хиндри, за ним, Джастин. Одна за другой гасли свечи, напряжение нарастало и истории становились все страшнее, а ученики подбирались поближе друг к другу, стараясь не покидать круг света. Вот, наконец, погасла последняя свеча, и тьму в зале рассеивал лишь звездный свет. Все, даже сам Дамблдор, застыли в ожидании. Что-то громыхнуло, Лаванда взвизгнула, Гермиона прижалась к Хиндри, а по большому залу пронесся Пивз. С факелом в одной руке и зеленым знаменем с золотыми иероглифами, в другой, он размахивал ими и орал: «Аллах Акбар! Вечный огонь ждет неверных!» За Пивзом гнался кровавый барон в кольчуге и белом плаще с алым крестом, размахивал мечом и орал: «Стой, сарацинское отродье! Диус Вулт!» Дамблдор взмахнул палочкой, зажигая все свечи, но безумная компания уже вылетела из зала. Где-то в коридоре снова раздался грохот и крик барона. «Босиан! Ну!» – протянула МакГонагалл. «Полагаю, это было нечто сверхъестественное, и уж точно, необыкновенное. Кстати, кто-нибудь разобрал, что там было написано?» «Да то и было, что он орал», — флегматично ответил Улим. «Вечный огонь ждет неверных, на Байхуа, Ксо», — хором произнесли Гермиона и Луна, переглянулись и пожали плечами. «Я один не понимаю, какого хрена это было и что должно значить», — осведомился Хиндри. «Мы тоже теряемся в догадках, маэстро», — развел руками Колин. «Я бы сказал, что они накурились, но не представляю, чем можно накурить привидение. Даже я не знаю», — вздохнула Луна, — «а то бы подарила Плакси Миртл кальян». «Луна, безумная исчадие зимы», — вздохнула Гермиона. «Ладно, дорогие коллеги, на повестке дня два вопроса. Что это вообще было? И надо ли нам с этим что-то делать? А также вопрос вне повестки», — Хиндри махнул рукой. «Брат мой, когда это ты так навострился в китайском? В отличие от тебя, брат мой», — ответствовал Улим, — «я с самого начала не ограничился единственным ругательством, но планомерно изучал язык под началом нашей драгоценной матушки. Зато я свободно владею латынью, а ты, кое-как», — Хиндри показал брату язык. «Не вижу в этом большого достижения», — фыркнула Гермиона. «Любой порядочный маг должен владеть латынью, древнегреческим и арамейским или хотя бы ивритом. И давайте вернемся к повестке, леди и джентльмены». «Давайте», — согласился Хиндри, пройдясь по комнате. «Итак, ответ на первый вопрос, по-моему, очевиден». Пивз окончательно свихнулся. «А барон?» — немедленно поинтересовалась Дафна. «Как слизеринка, должна сказать, что кровавый барон, хоть и мрачен и устрашающий, всегда отличался спокойным и невозмутимым характером. Да, я знаю, что Пивз его опасается, я слышала, что он как-то побил его палкой, но ни о чем подобном я и подумать не могла. Из чего следует, что на сей раз Пивз его достал окончательно, предположила Гермиона. «Это он с вами тих и вежлив, он же почетный слизеринец. А так он достаточно вспыльчив, и вполне мог разозлиться на Пивза из-за этого идиотского флага. Кстати, где они сейчас? Представления не имею, и не желаю иметь», — буркнула Дафна. «Лучше скажи, что нам теперь делать? Постоянная бдительность», — рявкнул Хиндри. «Пивза, если что, гасите с всех стволов. Барона тоже». «Принято», — отозвался Рон. Кровавый барон появился только под вечер, был, как и всегда, вежлив и флегматичен, и на вопросы не отвечал. Пивза не было несколько дней, что, в общем, было довольно обычным делом. Жизнь Хогвартса вошла в привычное русло. Снова скука. Школьная рутина затягивала даже иностранных гостей, заставляя считать дни до второго тура турнира и надеяться, что произойдет хоть что-нибудь. Вечера страшных историй время от времени повторялись, но призраки вели себя тихо и в зале не показывались, и это всех устраивало. Близнецы Уизли тоже почти не показывались, появляясь только на уроках и за столом, и вот это всех напрягало. Это значило, что близнецы замышляют нечто грандиозное и, несомненно, разрушительное, если не для замка, то хотя бы для психики. Причем скорее последнее, так как они еще и периодически о чем-то шептались с Луной. Иностранные гости причин беспокойства аборигенов не понимали, но на всякий случай тоже опасались. Ученики Хогвартса, стараниями Белого Лотоса и отдельных его членов, в основном, уже заработали славу редкостных отморозков, и от них ожидали чего-нибудь экстремального. Ожидания оправдались. Февраль 92-го в Хогвартсе помнили отлично, ничего не забыли, не простили и надеялись, что из-за турнира преподаватели ослабят бдительность. Бдительность преподаватели не ослабили, но внимание переключили, да к тому же допустили одну ошибку. Четырех собак апокалипсиса отправили к Хагриду и абсолютно никак их не контролировали. В результате чего четыре фокстерьера ворвались утром Валентинова дня в большой зал и помчались по нему, ловко выхватывая Валентинки из рук и карманов и стаскивая в одну кучу под возмущенные вопли и попытки колдовать. Увы, в ошейники собак были вставлены мощные щитовые амулеты, да и попасть по ним было сложно. Свалив добычу в углу, собаки немедленно зарылись в нее, а затем снова принялись носиться по залу, разнося валентинки. Близнецы при этом сразу приобрели подозрительно безобидный вид, настолько, что Катя и Алисия, выбравшись из-за стола, сцапали братьев Уизли и выволокли из зала. Вид у них при этом был такой, что Шеймас на всякий случай перекрестился. Гости наблюдали за происходящим с искренним интересом, уверенные, что все идет по плану, что, разумеется, было далеко от истины. Затея близнецов была сюрпризом для всех, кроме Луны, разве что, преподаватели понимали в происходящем не больше студентов, близнецов в зале не было и за собаками никто не следил, все это просто обязано было плохо кончиться. Но все пошло настолько не по плану, что даже кончилось вполне прилично. Растащив валентинки, собаки уселись перед столом преподавателей, Чума пару раз гавкнул, и с его ошейника посыпались искры, сложившиеся в надпись. «Дамы и господа, умники Уизли имеют честь представить вам четвероногих купидонов. Не решайтесь вручить валентинку, не беда. Просто отдайте гонцу, скажите, для кого она, и ваше признание будет услышано, если, конечно, по дороге не попадется кошка». «Очаровательно», — изрекла мадам Максим. «Какие изобретательные юноши. И правда, очень мило», — согласилась Спраут. «Хотя их прошлое выступление мне понравилось больше. Кстати, где они сами?» «Не знаю», — МакГонагал настороженно осматривала зал, «и мне это не нравится. Наверняка опять что-нибудь затевают». Близнецы появились только на уроке, подозрительно довольные, так что МакГонагал, по свидетельству очевидцев, все время на них косилась. Собаки тем временем исправно разносили письма и, как ни странно, вели себя вполне прилично, чем заслужили восторги гостей и самые мрачные подозрения хозяев. Хозяева ничуть не обманывались мирным и умильным видом собак-апокалипсиса, уверенные, что они, как их номинальные хозяева, близнецы Уизли, что-то замышляют. Что замышляли близнецы, так и осталось загадкой. Зато собаки загнали на полку в зале наград, решившую прогуляться в кошачьем облике МакГонагал, которая, в лучших кошачьих традициях, своротила на них чей-то кубок. Кубок свалился на рисовавшего на стене задницу Пивза, и не ожидавший такой подставы полтергейст вылетел в коридор и понесся, сшибая доспехи и завывая так, что Филч выскочил из своей комнаты с криком «Воздух!» и винтовкой в руках. МакГонагал, по-прежнему в кошачьем облике, рванула к себе, добавив суматохи, а Пивс всю ночь горланил похабные куплеты под дверью слизеринского общежития, да так, что не спасали никакие заглушающие чары, и угомонился только после того, как с ней поблил его каким-то зельем. Эта безобразная суета взбаламутила весь Хогвартс, однако ни близнецов, ни фокстерьеров ни в чем не заподозрили, но и те, и другие предпочитали не отсвечивать. Просто на всякий случай. Истинную же подоплеку событий узнал только Белый Лотос, причем благодаря Гермионе и ее замечанию. О, четвертый Линфилд, круто. Филч, услышавший ее, пришел в восторг и по секрету рассказал про ночную прогулку МакГонагаллу. Вот уж не думал, что ты настолько разбираешься в оружии, хмыкнул Хиндри, проводив взглядом Филча. Не особенно, покачала головой Гермиона. Просто мне как раз недавно понадобилось залезть в справочник по оружию времен войны. Кстати, ты знаешь, что она все еще числится на вооружении? Да ну, магазинная винтовка, и на вооружении, ага. Слушай, одолжи мне твои магические линзы. Винтовка-то у нашего завхоза, похоже, основательно зачарована, а на штыке серебро. А знаешь, я тут подумал. Хиндри покосился на Лаванду Браун, навострившую уши, и немного громче продолжил. А может, Филч на самом деле, Соломон Кейн, второй тур. Чем меньше времени оставалось до второго тура, тем меньше Хиндри нравился стишок. Никаких особых ценностей в Хогвартсе у него не было, и потому под описание попадали только Уллем и Гермиона. А поскольку трогать Уллема вряд ли рискнул бы даже недоумок Бэгмин, оставалась Гермиона. В конце концов, Хиндри не выдержал, выклинчил у крестного запасной кислородный баллон к ребризеру, редуктор и загубник, и вручил все это Гермионе. «Своеобразный подарок», — хмыкнула девушка. «Или тут какой-то намек, есть подозрение», — сообщил Хиндри, — «что спасать мне придется тебя. По идее, серьезной опасности быть не должно, но так как Бэгмин, идиот, мне будет гораздо спокойнее, если у тебя будет эта штука. Не смотри, что баллон маленький, он усилен магией, так что кислорода тут хватит часа на полтора. Держи его при себе все время». «Ладно, ладно», — согласилась Гермиона. «Правда, я все-таки надеюсь, что он мне не понадобится, все-таки Сириус за этим бардаком присматривает. У Сириуса полно дел, и лично контролировать вообще все ни он, ни лунатик не могут», — вздохнул Хиндри. «А Бэгмин не просто придурок, а еще и придурок инициативный, и это хуже всего», — вздохнула Гермиона. «Ладно, баллон я буду держать при себе». А там видно будет. В день испытания все четыре чемпиона пребывали в бешенстве, недоумок Бэгмин проделал именно то, чего они и опасались. Под водой оказались Гермиона, Чжоу, сестра Флёр, Габриэль и побратим Крама по имени Ангел. «Если что-то пойдет не так, я объявлю этому кретину кровную месть», — спокойно сказал Хиндри. «Дом Дидгари поддержит тебя», — отозвался Седрик. «К бою». Бросив взгляд на трибуны, Хиндри неожиданно заметил моложавого китайца в черном пальто с белым шарфом. Китаец, беседовавший с Сириусом, носил совершенно неуместные темные очки, но даже они не мешали заметить, как нехорошо он поглядывал на Бэгмина. Старт. Седрик быстро разделся, проглотил жаборосли и нырнул. Крам, тоже оставшийся в одних плавках, вошел в воду, наполовину превратился в акулу и поплыл. Флёр демонстративно сняла платье, оставшись в купальнике, наложила согревающие чары и заклинание головного пузыря и тоже скрылась под водой. Хиндри же тем временем трансфигурировал килт в гидрокостюм, ботинки, власты, достал из спорона ребризер с нарисованным на маске черепом, натянул его и нырнул. Главной проблемой подводного боя была даже не необходимость использовать только невербальные заклинания, а то, что вода, особенно текучая, безобразно рассеивала магию. Перед Хиндри эта проблема не стояла, у него были пистолет и кинжал, но остальным было сложнее, тем более, что о ластах подумал только он. И, разумеется, до деревни русалок он добрался первым. Четверо пленников, привязанные к хвосту статуи, были погружены в стазис. Откровенно глупая идея, по мнению Хиндри, особенно в случае младшей Делакур. Приостановка жизнедеятельности была далеко не полезна для организма. И к тому же не подействовала на Гермиону, которая с интересом следила за Хиндри, как-то исхитрившись ухмыляться и при этом не выпустить загубник. Перерезав веревки, Хиндри подхватил подругу за талию, пригрозил пистолетом особо наглому тритону и поплыл назад, и наткнулся на отчаянно отбивающуюся от стаи Гриндела у Флёр. Было совершенно очевидно, что в час она не уложится, и это для ее сестры может плохо кончиться. Опять же, союзнический долг. Четыре выстрела. Четыре Гриндела пошли ко дну, Стая бросилась в рассыпную, а Хендри, перезарядив пистолет, протянул его Вейле. Та, кивнув, приняла оружие, а Хендри рванул вперед и минуту спустя вынырнул под вопли Бэгмина. Впрочем, мгновенно забитые громовым Хиартофак, Луна, Патефон и Сонорус, ну кто бы сомневался. «Правь, Британия, морями!» – заорала Гермиона, пока Хендри избавлялся от ребризера, демонстративно поцеловала его и шепотом сообщила. «А я баллон утопила!» «Ну и черт с ним!» – отмахнулся Хендри. «Поплыли, а то торчим тут, как буксир с подлодкой. Итак, перед нами первый чемпион!» – завопил Бэгмин, стоило парочке выбраться на берег. «Встречайте! Хендри Маклауд Поттер и очаровательная мисс Грингер!» «А как, я, оказывается, уже очаровательная?» Гадко ухмыльнулась Гермиона. Вот как запел. Итак, мистер Маклауд показал замечательное владение трансфигурацией и недюжинную смекалку. Однако применение зачарованных магловских предметов запрещено правилами, поэтому судьи сейчас проверят. Единственный зачарованный предмет благополучно утопила Гермиона, так что с этой стороны никаких проблем не ожидалось, и поэтому Хендри, демонстративно игнорируя Каркарова, протянул ребризер мадам Максим и вернулся к наблюдению за озером. Следующим из озера выбрался Крам, поддерживавший своего побратима, оба явно не стеснялись в выражениях, пользуясь тем, что их никто не понимал. Хендри, знавший, благодаря крестному десятка полтора русских слов, причем так или иначе связанных с боем, мог понять только одно, оба очень злые и завидуют ему, поскольку не догадались прихватить хотя бы ласты. Спустя еще несколько минут появились, почти одновременно, Флёр и Седрик, оба не слишком довольные, особенно Флёр, изрядно потрепанная и вроде бы даже раненая. Седрик выглядел получше, дайчанка обвисла у него на руках как-то уж очень демонстративно, во всяком случае, стоило китайцу с белым шарфом появиться на берегу, она немедленно спрыгнула на землю и затараторила. Китаец, видимо, тот самый подозрительный дядя, молча выслушал, бросил несколько слов, пожал руку Седрику и удалился. Флёр, протянув Хендри пистолет, поблагодарила и куда тише добавила. «Без него я бы не справилась, летнее дитя. Я признаю долг. Когда начнется война», — ответил Хендри, — «а она начнется, ты придешь, чтобы сразиться с Вальдемартом плечом к плечу с нами, и тогда твой долг будет исполнен». «Да будет так». Флёр раскалилась, на мгновение сбросив фетфиада и продемонстрировав свой настоящий облик. «Хендри?» — спросила Гермиона, задумчиво чертя пальцем на мерзлом песке какой-то кандзи, «ты ведь должен немного понимать китайский». «Спасибо маме, отдельные слова я разобрать могу», — осторожно ответил Хендри. «А что, да мне интересно, о чем шел разговор и кто это такой?» «Видимо, тот самый дядя». Спросил, все ли с ней в порядке, потом что-то про Седрика, я не понял, что, и про какой-то ущерб. «Если тебе так интересно, можно будет потом Улему показать, он уж точно разберется». «Можно». Гермиона стерла знак резким движением ладони. «Ладно, пойдем, сейчас будут объявлять результаты». Результаты оказались вполне ожидаемыми. Хендри оказался на первом месте несмотря на все усилия Каркарова. На него никто не обратил внимания, впрочем, по словам Крама, в школе злобного дурака тоже старались игнорировать, по возможности обращаясь со всеми вопросами к его заместителю.